Глава 13. Диана. Мне, как это назвать, больно, что ли? Я не могу понять, что он здесь делает и зачем все это говорит. Тем не менее, показывать свое замешательство перед ним нет ни малейшего желания. Достаточно того, что он уже успел уловить. Больно и мерзко от ощущения того, что я в очередной раз показала свою слабость в его присутствии. Сама виновата. Если начинаешь что-то, надо доводить до конца. Еще бы, под наркотой я понимала, что делаю, когда дверь открывала. И он еще стоит и смотрит. Не уходит. Что, эмоций маловато? Еще захотелось? Не дождешься. Ни хрена. Отвечаю я. Я такси вызову. Телефон на тумбочке рядом с тобой. Напоминает он с абсолютно бесстрастным выражением лица, которое мне в кошмарах не снится только потому, что спала я в последнее время без снов в принципе. Почти круглосуточно на адреналине и частенько на наркоте. Шмелев бросает на меня мимолетный взгляд, как будто я дополнение к местной обстановке, и выходит. С трудом удерживаюсь, чтобы запустить в сторону закрывшейся двери смартфоном. Где-то в сознании бьется одна единственная мысль. Больно. Не физически, хотя лучше бы было так. К этой разновидности боли я давно адаптировалась и вполне успешно, а вот причинить мне боль иного рода давно никому не удавалось. До того, как в моей жизни появился этот самый Шмелев. Голова слегка кружится, а так все в порядке. Повезло или типа того. Только сейчас понимаю, что одежды у меня нет, я в больничном халатике. Меня весьма ощутимо потряхивает, и я сажусь на кровати и обхватываю себя руками. Слабость, слабость, слабость. То, что я ненавидела и считала недостойным оправдания ни при каких условиях, почему-то сейчас уже все равно. Неважно. Ах да, такси. Смотрю на смартфон и снова ложусь. Сворачиваюсь клубочком. Сейчас я выйду отсюда и... И все начнется по новой. Значит, 5 минут ничего не изменит. Чувствую, что ком в горле мешает дышать, а на глаза наворачиваются слезы. Самые, что ни на есть, настоящие. Я не плакала ни разу с того самого дня, как умерла мама. Когда нам позвонили и сказали, что все, я думала, няня меня опять отвезет к ней, и в тот момент, когда услышала от отца равнодушное, безразличное, умерла. Со мной случилась истерика. Я бросилась на него, колотила его по груди, сквозь слезы кричала, что этого не должно было случиться. Он отшвырнул меня от себя. Это выражение брезгливого пренебрежения на его лице я запомнила очень хорошо и произнес: «Ведешь себя отвратительно». Кажется, я безостановочно плакала 2 часа или дольше, до того момента, как мы поехали в больницу, а когда села в машину, меня как будто замкнуло. Мне было больно дышать, но слез больше не было. Их вообще больше не было до настоящего момента. «Ты слишком много на себя берешь», — как-то сказал мне Мелехов. «Разумеется, я его послала». «Ну да, я слишком много на себя беру. Мне 19 лет». Я вцепилась ногтями в ладонь, стараясь привести себя в чувство, но было уже поздно. Слезы хлынули из глаз сплошным потоком, выдох сорвался на всхлип. Как же я себя ненавидела в этот момент». «Долго ты еще собираешься?» Мне показалось, что у меня остановилось сердце, когда я услышала этот голос за своей спиной. «Мать твою, ты ж уже давно должен был свалить! Какого хрена ты все еще тут?» «Я ненавижу его, ненавижу себя, ненавижу весь этот дерьмовый мир. А паршивее всего мне становится от осознания факта, что я не услышала, когда он зашел. А я тут рыдаю, как 13-летняя девица над мыльной оперой, и он это видит. Но что самое мерзкое, я даже сейчас не могла остановиться. Я давилась всхлипами, а слезы все равно продолжали течь. Да плевать. Плевать я на все хотела. «Надеюсь, ты успел снять это на камеру и запечатлеть для потомков», — зло процедила я. «Такое...» Договорить я не успела, потому что он опустился на кровать рядом со мной и притянул меня к себе. Я молчала и не дергалась, не предпринимала ни малейшей попытки освободиться, просто лежала и глотала слезы. Он не произнес ни слова, и я была ему безумно благодарна за это. Большинство людей не могут себе представить, насколько это ценно. Умение молчать в нужный момент. В машине я отворачиваюсь к окну и стараюсь не вспоминать этот эпизод в клинике. По многим причинам. Да, я выставила себя абсолютной идиоткой со своей неудавшейся попыткой суицида. Да, я разревелась, как дура. Да, я бесилась от ощущения собственного бессилия и осознания того, что я не вписываюсь в рамки того образа, который годами создавала для всех. Кому какая разница? От перестановки слагаемых дискомфорт испытывают только слагаемые. Сумма в итоге не меняется. 19 — не тот возраст, когда прошедшее воспринимаешь как ценный опыт. Все пройдет, все забудется, и ничего не останется. Даже от этого минутного ощущения неодиночества, когда он прижимал меня к себе. Слишком мало времени было для того, чтобы уловить этот момент, прочувствовать, прожить, но вполне достаточно для того, чтобы осознать, что именно этого в моей жизни никогда не было. Был Никита, но в наших отношениях именно я для него была всем. Девушкой, которой хочется возвращаться домой, которую хочется защищать, оберегать, с которой иногда вечерами можно пить чай и болтать обо всем, не стесняясь быть собой. Но эти отношения были обречены априори. Неравные отношения всегда обречены. Я видела в нем только способ забыться на время, почувствовать себя нужной. Я не пыталась ничего изменить и просто его использовала, а он позволял это делать. В отношениях не бывает жертв и палачей. Какой бы сукой я ни была по отношению к нему, ничто не мешало Мелехову это изменить. Каждый получает то, что хочет, и то, чего заслуживает в конечном итоге. Я не исключение. Мне не привыкать окунаться мордой в толчок, но в том, что это происходит, обвинять некого, кроме самой себя. Ухмыляюсь. Да, вот так все и начинается, но по новому кругу, снова и снова. Разве что сейчас из необычного на мне пальто Шмелева и аромат, который сводил меня с ума, сейчас въедается в мою кожу, окончательно ее пропитывает, вплетается в самую мою суть. «Приехали». Его голос выводит меня из состояния циничного пофигизма. Поворачиваюсь и смотрю на него. Смотрю совершенно иначе, нежели чем вечер нашей первой встречи и все то время, что я предпринимала свои жалкие попытки затащить его в постель. Голливудская внешность. Ага, это то, что я всегда перед собой видела. Объект желания. Безупречный, недосягаемый и неодушевленный. Это только кажется, что мы воспринимаем окружающих как себе подобных, на самом деле тех, в ком мы действительно видим живого человека единицы. Смысл не в том, что мы видим перед собой существо, которое дышит, двигается и чувствует боль. Смысл в том, чтобы почувствовать эту боль, идти рядом с ним и знать, чем он дышит. Когда видишь человека с таких позиций, это ответственность перед собой и перед ним. Смысл в том, чтобы видеть перед собой не что, а кого, в жизни которого присутствуют свои «что». Я вижу человека, в жизни которого нет ничего, кроме работы, потому что он сознательно вытравил из нее все, кроме человека, который знает, что в его жизни будет через час, завтра, через неделю. Я вижу морщинки в уголках глаз, усталый взгляд, первые седые волосы в темных и едва заметный шрам на виске. Я смотрю на его губы, и мне безумно хочется его поцеловать. Но еще я знаю, что никогда этого больше не сделаю. Не знаю, что во мне изменилось за последнее время, но рядом с ним мой образ больше не актуален. Спасибо. Говорю я за несколько секунд до того, как открыть дверь и выйти из машины. Шмелев не попросит уточнить, за что, но дело не только в том, что он не дал мне сдохнуть, не оставил в клинике и не сдал на руки отцу. Большей частью я благодарна ему за то, что мне удалось снова научиться чувствовать. За моей спиной хлопает вторая дверь. Далеко собралась одна? Что? Я оборачиваюсь, он идет прямиком ко мне. Хочешь ночевать не в клинике, придется пригласить меня в гости. С губ срывается смешок, рваный. Потом я начинаю безудержно хохотать до слез. Сегодня слишком много слез, но эта истерика грозит затянуться, поэтому приходится себя прервать емким. Очень смешно. Да нет, совсем не смешно. Если ты хочешь ночевать дома, я останусь с тобой. Если нет, мы все еще можем вернуться. Походу, я все-таки умерла. Умерла и попала в рай. Кусаю щеку изнутри, и рот наполняет солоноватый металлический привкус. У меня не убрано. Я опять начинаю нести чушь. Это я переживу. Он подходит ко мне. Пойдем, пока задницу не отморозила. Мать твою, я все еще в его пальто. А под ним проклятая больничная рубашка и ничего больше. Да уж, романтика по-астаховски. Моя задница. Что хочу, то и делаю. Выдаю я. Твоя задница сейчас под моей ответственностью. Пальцы на локте кажутся металлическими, и за ним сейчас просто невозможно не пойти. То, что со мной происходит, кажется сюрреалистичным, абсолютно невероятным. Я чувствую себя как в кино. Шмелев сюрреалистично открывает дверь в подъезд моими ключами. Сюрреалистично вызывает лифт. Консьерж сюрреалистично таращится на нас из-за стекла. Мы со Шмелевым сюрреалистично поднимаемся на этаж и дальше по тексту. «Тебе в ванную спать», — командует он. Привычно так, сразу видно, умеет и практикует. «Ты не охренел?» Под его взглядом, тяжелым и многообещающим, продолжать разговор не хочется, поэтому я ретируюсь в душ. С удовольствием, надо сказать, снимаю эту больничную дрянь. А вот на его пальто таращусь, прикидывая, можно ли его отжать и не сойти при этом за помешанную сталкершу. Мне просто необходим его запах. Из душа выползаю с мокрыми волосами и в полотенце. Но в кои-то веки мне не хочется его провоцировать, поэтому я просто иду в спальню. Мне надо бы переодеться, точнее, одеться, но все, на что сейчас хватает сил, — рухнуть в кровать. Я полежу чуть-чуть и оденусь. И выйду к нему, и скажу, что могу сама, и... Утро меня встречает сюрпризом в виде капельницы и Олеси. Последняя сидит в кресле, которое кто-то пододвинул ближе к моей постели и что-то листает в телефоне. Пока я соображаю, что вообще произошло, каким образом, почему, Олеся замечает, что я проснулась, и подскакивает. «Диана, Диана, привет! Ты как? Хочешь чего-нибудь поесть? Я тебе бульон приготовила. Свежий, вот только что. Хочешь?» В моем мире это звучит примерно как речь инопланетянина с планеты, название которой еще сложнее выговорить, чем название вулкана Эйяфьядлайокюдль. Олесе кажется, что-то видит в моих глазах, потому что как-то грустнеет и отступает. «Ладно, тогда я просто посижу, пока капельница». «Ты что здесь делаешь?» «Я понимаю, как это звучит, поэтому и добавляю. В смысле, когда я засыпала, тебя здесь не было». «Меня Андрей Николаевич попросил побыть с тобой». Все чудесатия и чудесатия. Андрея Николаевича я, кстати, очень хорошо помню. Пришел в мою квартиру, раскомандовался, потом я легла спать, а очнулась вот только сейчас с капельницей и с Олесей. Еще и пальто свое, наверное, умыкнул гад. А, хорошо. И есть я, кстати, хочу, так что от бульона не откажусь. Олеся расцветает. «Тогда подожди, я сейчас. Стой. А капельницу мне кто ставил?» Кричу, потому что она уже почти выбежала из спальни. «Андрей Николаевич, он умеет. Но ты не переживай, я тоже умею. Я же рассказывала, что за мамой ухаживаю. Даже уколы». «Вот это ты сейчас зря сказала». Я делаю страшные глаза. Олеся уже откровенно смеется. «Но тебе пока вроде не надо». Я же ловлю себя на мысли, что тоже улыбаюсь. Вот фиг его знает, чему тут улыбаться, но улыбаюсь, причем в кои-то веки искренне. Олеся уходит, а я лежу, смотрю в потолок и думаю, что если бы мне кто-то сказал, что я буду хихикать с секретарем Шмелева, которая мне была нужна исключительно, чтобы подобраться к нему, я бы не поверила. Реально не поверила бы. Зачем он вообще ее пригнал? Она же работает на него. Могу мне сиделку нанять, если уж так захотелось облагодетельствовать. Ну, правда. Их вон на одном Авито пруд-пруди с профильным образованием. Там и капельницы, и уколы, и клизма во все места, и без отрыва от производства. Черт его знает, чем он вообще думал. О чем думал? Для меня этот ее Андрей Николаевич тайна за семью печатями. Сегодня воскресенье, а значит, у Олеси выходной. Значит, завтра я буду без сиделки. А он сегодня с семьей. То, что можно было в открытом доступе накопать, я накопала сразу. Ирина и Сергей. Я даже знаю, как они выглядят. Мальчишка — маленькая копия Шмелева. Когда подрастет, будет большая. Ирина? Ну, Ирина как Ирина. Ухоженная, как и все жены тех, у кого водятся деньги, со светлыми волосами, на мой взгляд, слишком простенькая. Но мой взгляд субъективен, да и, будем честно говорить, откровенно предвзят. Поэтому обсуждать его жену даже у себя в мыслях мне не хочется. Есть и есть. И пусть будет. Вот, Олеся возвращается ко мне с дымящимся в миске бульоном. На подоконнике лежит складной бамбуковый столик. Мелехов любил мне приносить завтрак в постель. Олеся его раскладывает, ставит миску поверх подставки для горячего. Ее она тоже притащила с собой и возвращается в кресло. Видимо, понимает, что если ей взбредет в голову предложить мне помощь с поглощением бульона, это будет уже перебор. «Ты можешь идти, если что», — говорю я. «Иглу я сама вытащить смогу, не сомневайся». На этих словах Олеся резко мрачнеет. Я даже не представляла, что у нее может быть такой тяжелый взгляд. «Мне не в тягость», — сухо говорит она. А я вдруг понимаю, она решила, что я опять за дозой пойду. Или что-то вроде. С одной стороны, обидненько. С другой, ну, я сама постаралась. «Я только что не умерла», — сообщаю я, осторожно дую на ложку и пробую бульон. «Вкусный». «Думаешь, мне хочется повторить?» «Я ничего не думаю, ешь». «Вот тебе и Олеся». «Раньше я бы плюнула и растерла, но сейчас мне хочется». «Шут его знает, что мне хочется». «Я что-то не так сказала?» «У меня сестра умерла от передозировки». «Твою мать!» «Мне жаль. Говорю это абсолютно искренне». «Мне тоже». Какое-то время мы обе молчим, Олеся смотрит в окно, я смотрю в бульон. Есть, когда у тебя в руке капельница, даже другой, свободный, все равно не самое приятное занятие. Я думаю про ее сестру. Сколько ей было? Как она умерла? С чего бы мне вообще думать про чужую сестру? Я про собственного брата-то вспоминаю исключительно, когда вижу это мелкое противное недоразумение вместе с мачехой. Тогда с чего? Возможно, близость смерти и правда что-то бесповоротно меняет. Например, желание ее приближать. Даже если в жизни полная жопа, даже если кажется, что хуже уже некуда, пока ты жива, ты еще можешь все исправить. «Спасибо», — говорю я, когда бульон заканчивается. «Реально вкусно». «Я рада», — кивает Олеся. «И прости меня, что я так отреагировала. Просто Кира, она очень много для меня значила». Могу себе представить. У нас была большая разница в возрасте, но я все равно ходила за ней как привязанная. Мама все время была занята на работе в две смены, а Кира, она умела рассмешить. Даже когда у нее дел было по горло, она никогда на меня не забивала. Помню, как она учила уроки, а я сидела у нее на коленях. Я по-прежнему молчу. По-моему, Олесе нужно выговориться, а я хоть раньше весьма смутно представляла себя в роли подружки-психолога, почему-то не могу ее перебить. Потом она познакомилась с Антоном. Он был, ну, из очень богатой семьи. Мажор. Из очень богатых? Не Раковский случаем? Сын Петра Раковского, скандально известного губернатора области, разбился на машине лет 5 назад, а его отца посадили спустя 2 года. Вот такая вот занимательно-криминальная арифметика. «Да, он», — Олеся пожимает плечами. «В общем, он ее подсадил, а Кира не справилась». «Странно, но мне почему-то кажется, что в этом уравнении есть еще какая-то важная переменная. Какая, я понять не могу, а расспрашивать девчонку, пережившую смерть сестры, это мерзко даже для меня. Поэтому мы снова замолкаем и молчим аккурат до того момента, как раздается звонок в дверь. Олеся подскакивает, я приподнимаю брови». «Ой, я забыла сказать», — произносит она. «Это Никита. Я поставила твой айфон на зарядку, он звонил, и я ему все рассказала». «И пригласила в гости?» «Нет, я просила не приезжать, пока ты не придешь в себя, но он сказал, что все равно заглянет. Если ты категорически против, я могу его выпроводить». Звонок повторяется, и я машу рукой. «Открывай уже». «Мелехов такой Мелехов. За эту неделю я успела многое сделать. В частности, подружиться с Олесей, потому что достаточно сложно не подружиться с той, кто постоянно дежурит у твоей постели. Веселит и вообще ведет себя так, будто мы знакомы с детства. Шмелев, видимо, решил, что секретарь ему не нужна, поэтому она сидела со мной часов до трех каждый день. Потом приходил Мелехов. Они вообще на редкость спелись. Временами чем-то вместе шуршали на кухне, когда думали, что я сплю. Олеся готовила. Никита таскал продукты. Вечерами я оставалась одна и садилась учиться. В конце концов, надо же было чем-то занять голову, чтобы не думать о случившемся. О том, что это было, когда Шмелев заявился в мою квартиру. Хотя, конечно, была и другая причина. Не то чтобы меня сильно ломало, но да, неприятненько было. Начиная от озноба и головных болей до приступов злости, когда вокруг все хотелось ломать и крушить. Сначала Мелехов и Олеся хотели дежурить со мной сутками, но я им сказала, что если они не готовы мне доверять, могут валить прямо сейчас и не возвращаться. Я всегда умела сказать так, чтобы впечатлить. Вот они оба и впечатлились, видимо. Потому что больше такого не предлагали. В пятницу утром Олеся даже позвонила и спросила, справлюсь ли я одна. И я сказала, что справлюсь. Ники мне не звонила и не писала, очевидно, тоже впечатлилась тем, как я тогда отпинала Роба. Либо ей было похрен, что тоже вариант, а мне? Мне в последнее время было настолько не похрен на все, что хоть к психологу записывайся, чтобы об этом поговорить. С Никитой мы сошлись на потенциально дружеских отношениях. Потенциально, потому что все, что связано со мной, в ближайшее время, так или иначе, будет причинять ему боль. Какая уж тут дружба. Позже, да, вполне возможно, но не сейчас. Еще я начала писать курсовик и готовиться к зачетам. Последнее было особенно актуально, если я хотела сдать их сама. В итоге я сидела над книжками ночи напролет, только бы не давать своим мыслям свободу. Я занимала каждую свободную минуту, и даже когда полностью выдыхалась, читала до того момента, пока не отключалась прямо за столом физиономией в книжку. Такого количества учебной литературы у себя на столе, на диване, в спальне я не наблюдала за все годы своей жизни вместе взятые. В субботу ожидался очередной день с книжками, и большая его часть прошла именно так. В понедельник я планировала выйти на учебу. До Нового года оставалось 2 месяца, а я понятия не имела, что буду делать в ночь с 31 на 1, и от этого становилось страшно. Конечно, я могла завалиться отмечать этот светлый праздник в любой ресторан или клуб. Цена вопроса от 10 косарей и до плюс бесконечности. Могла даже поехать на Красную Поляну, любимое место отдыха Ники. Там предложение было выше крыши. Вот только сейчас меня воротило при одной мысли о пьянке в компании незнакомых людей. Не знаю, что произошло со мной за те 1,5 дня, что я была в отключке, но меня тошнило от всего, что не так давно было привычным для меня образом жизни. Звонок в дверь разбудил меня в тот момент, когда я мирно спала в обнимку с экономической теорией. С просонья мне почему-то показалось, что я сижу в кресле, поэтому попытка пошевелиться завершилась падением с кровати, на которой я находилась. Сверху на меня рухнула экономическая теория всей своей интеллектуальной тяжестью. Кажется, я уснула на 5-м параграфе. Я выдала нечто маловразумительное, но, как ни странно, цензурное. Поднялась с пола и потащилась в прихожую, потирая ушибленный локоть. Я никого не ждала и надеялась только на то, что это не папаша решил навестить меня, заинтригованной тишиной в холодильнике, читая мирным проживанием Дианы дома, а также отсутствием ее в клубах и на блядках. Распахнув дверь, я уставилась на стоящего за ней Шмелева, все еще сонными глазами, в которых прокручивались остатки основ экономической теории. «Ты решил меня добить внезапными появлениями в моей жизни?» — спрашиваю я на автопилоте, и только после того, как он насмешливо изгибает бровь, до меня доходит, что я сказала. «То есть, ты зачем пришел?» На последней фразе я начинаю понимать, почему у людей, которые много учатся, личная жизнь в жопе, а если быть точной, полное ее отсутствие. Зато я теперь тоже много учусь, целых 4 дня подряд. Смотрю на него и вижу, что он улыбается, причем от души так улыбается. Вот-вот сорвется на смех. «То есть, проходи». Отступаю в сторону, пропуская его и мучительно соображаю, о чем же нам говорить дальше, зачем он пришел и... Какого хрена я веду себя, как лохушка последняя? Это классическое влияние Шмелева на твои поведенческие признаки, подкидывает сознание весьма адекватную мысль. «Взаимно рад тебя видеть». Он снимает пальто, и прежде чем я успеваю что-либо сказать или сделать, открывает шкаф-купе и достает оттуда вешалку. Не против, я надеюсь? «Надейся», — говорю я и прислоняюсь к двери. Если бы у меня была возможность за что-то зацепиться, я бы зацепилась. Кажется, ноги сейчас подогнутся, и я сползу на пол. Странное ощущение, но вполне логичное. Разумеется, это всего лишь сон. Скоро я проснусь, и ничего этого не будет. Ни Шмелева в моей прихожей, ни экономической теории, валяющейся в спальне на полу, ни головокружения от осознания того, что я могу протянуть руку и дотронуться до него. Да плевать мне на все, возможно и невозможно. На все причины и следствия. В 2 шага преодолеваю расстояние, разделяющее нас. Он как раз закрывает шкаф. Обнимаю его со спины и утыкаюсь лицом в плечо. Вдыхаю его запах, который сводил меня с ума все время с того самого момента, как я впервые его обняла. Это слишком просто для такого сильного ощущения. Словами этого не передать. Это возможно только чувствовать. За уверенностью, безмятежным счастьем и восприятием того, что в твоих руках сейчас самое бесценное из всех сокровищ этого мира. Что это? Наваждение или... Я не знаю. Не хочу знать. Все, что нужно, у меня сейчас есть, и больше мне ничего не надо. Он поворачивается, и теперь мы стоим лицом к лицу. Мои руки замирают в нескольких сантиметрах от его. Хочется... Безумно хочется прикоснуться, но я сдерживаюсь из последних сил. Обещала же себе, что никогда больше не поцелую его. Наверное, это обещание было бы легко выполнить, если бы я никогда больше не увидела Шмелева рядом с собой. «Всего-то и надо было загреметь в больницу», — шепотом говорю я. «Чтобы ты ко мне пришел?» Смотрю на него и не отдаю себе отчета в том, что сжимаю и разжимаю пальцы. Время будто остановилось, а реальность рвется. Шмелев притягивает меня к себе и целует в губы. В его поцелуях уверенность и сила, но вместе с тем никакого превосходства, подчинения, доминирующих ноток. Краем ускользающего сознания цепляюсь за мысль. Он что? Правда считает меня равной себе? Но и она ускользает, когда я отвечаю на поцелуй. Обнимаю, вжимаюсь всем телом, закрываю глаза. Дыхание перехватывает не столько от страсти, сколько от нежности. Никогда в жизни я никого так не целовала, и сейчас не представляю, что со мной или с нами творится. Цепляюсь за его плечи пальцами, стягиваю пиджак, безумно хочется чувствовать его кончиками пальцев, всей поверхностью ладоней, прикосновениями, впитывать тепло его кожи, проследить каждый изгиб его тела. Я прихожу в себя в спальне. Большая часть одежды на нас уже отсутствует, причем где мы ее оставили, вспомнить не могу при всем желании. Впервые в жизни мне не хочется грубости, резкости, боли, не хочется агрессивного напора. Я позволяю ему все делать самому, с такой абсолютной легкостью, как будто это нечто само собой разумеющееся. Каждое его прикосновение отзывается томительно сладким напряжением в каждой клеточке, заставляя вжиматься в него всем телом, выгибаться и неосознанно цепляться за его плечи слабеющими пальцами, дрожащими от прикосновений к его разгоряченной коже. Не знаю, что сейчас гуляет по моей крови, но сердце колотится бешеными рваными рывками в таком ритме, что мне не хватает кислорода. Я глотаю воздух урывками, а выпускаю стонами, срывающимися на всхлипы, и теряюсь в нем, в его ласках, в касаниях его губ, его рук. Весь мой опыт, все, что было до него, сейчас кажется абсолютно ненужным. Важно только здесь и сейчас. Это как впервые, как должно было быть впервые. Пожалуйста. Со стоном выдыхаю я, когда его пальцы внутри меня касаются самой чувствительной точки. Тело плавится от желания и хочется большего, хочется чувствовать его в себе. Когда он приподнимает мои бедра и входит в меня, я и боли-то почти не чувствую. А та короткая резкая вспышка от первого движения внутри мгновенно тонет в наслаждении, в осознании того факта, с кем я сейчас. Когда его ладонь скользит у меня между ног, я со стоном выгибаюсь, скидывая бедра, вжимаясь в его руку и мгновением позже насаживаясь на него. Так хорошо и безумно сладко. Я ловлю каждое его движение внутри меня, отзывающееся острым спазмом наслаждения внизу живота. Двигаюсь в едином ритме с ним, пальцы судорожно сжимаются на покрывале. Оргазм накрывает с такой силой, что я на какой-то миг почти теряю сознание и качаюсь на теплых волнах, расходящихся от места слияния наших тел по всему моему существу. Очередной сладкий спазм оказывается невероятно ярким, когда он кончает на последнем резком, сильном движении внутри. Позже, это безумно странно, я засыпаю, обнимая его за плечи и уткнувшись носом в его плечо. Никогда в жизни я не чувствовала себя настолько спокойной и счастливой, как сейчас. Страх бьет по сознанию неожиданно, и я мгновенно открываю глаза. Сегодня слова были лишними, но сейчас они мне нужны, нужны как никогда. Я хочу знать, что когда я проснусь, он все еще будет рядом. «Ты ведь не уйдешь». Беззвучно, одними губами про себя. Я не знаю, как его называть. Как к нему обратиться? Ставшая для меня уже привычным Шмелев выходит за рамки настоящего момента. А как по-другому? Я всех звала по фамилиям, либо по нику. Имена моими устами — редкость. Имя человека — это нечто интимное, только для близких людей, для всех остальных — вариации, уменьшительно-ласкательные. Кисы, лапы, солнышки и прочая хрень. Я ни в чем не уверена, кроме одного. Завтра без него пусть лучше не наступает. Знаю, что не спит, но все равно медлю. О чем он думает сейчас, обнимая меня? Или о ком? С каких пор это меня вообще волнует? Ответ на вопрос предельно прост и не нуждается в комментариях. С того самого дня, как я его увидела. Мне хочется знать все, чем он живет, о чем думает, к кому возвращается домой. Поворачиваюсь в его руках, устраиваюсь поудобнее и закрываю глаза. Если вдруг соберется уходить, я проснусь. Я никуда не уйду. От неожиданности вздрагиваю, открываю глаза, улыбается и смотрит на меня. Раньше я даже представить не могла, что Андрей Николаевич Шмелев может быть таким. В его улыбке я читаю неравнодушие. Ко мне. Этого мне еще не хватало. Плевать, что в самом деле не хватало. Но лучше уж продолжать считать, что этого просто не может быть, чем потом поэтому безумно скучать. Фыркаю, выворачиваюсь из его рук и поворачиваюсь к нему спиной. А я так этого боюсь, что даже спать не могу. Именно этого и боюсь. Так что не могу спать. Но не признаваться же ему в этом. Еще эти его улыбка и взгляд. От них становится слишком тепло, слишком, чтобы позволить этому продолжаться. Слышу за своей спиной смех. Шмелев обнимает меня за талию и притягивает к себе. Дергаюсь, порываюсь вырваться исключительно для вида, но он только крепче меня обнимает. Очень хочется повернуться и обнять в ответ, но вместо этого я просто закрываю глаза, расслабляюсь в его руках и практически сразу проваливаюсь в сон.